Глава 10. Дряхлый старик стоял возле своей задрипанной клячи и смотрел на пыльный перекресток. На востоке лежали лорды, южная дорога вела к розам и дальше, к другим большим городам. Люди, за которыми он следовал, на этом перекрестке расстались. Кто в каком направлении пошел, можно было лишь догадываться. Но казалось вероятным, что Белая Роза повернула на восток, к своему оплоту, затерявшемуся на равнине страха. Госпожа, должно быть, продолжила путь на юг, к своему стольному городу Чары, к своей башне. Очевидно, как только они разделились, перемирию пришел конец. «Куда поедем?» — спросил у своей низкорослой лошадки старик. Если и было у клячи какое-то мнение, она придержала его при себе. Старик никак не мог решить, кому из женщин идти со своей новостью, у кого больше шансов справиться с угрозой. Подмывало двинуться на юг, но лишь по той причине, что на восточной дороге в глаза бы светило восходящее солнце. «Староватый мой коняшка для таких приключений». Лошадь фыркнула, и хозяин принял было это за отклик. Но животное смотрело в ту сторону, откуда оно привезло седока. Там клубилась пыль. Всадники неслись во весь опор. Двое, и вроде похожи друг на друга. Диковатый облик переднего казался знакомым, и вскоре старик утвердился в догадке. «Вот и ответ на наш вопрос». Он погнал клячу по восточной дороге, свернул в подлесок, нашел местечко для удобного наблюдения за всадниками. По какой дороге они не поедут, ту и выберет старик. «У них должна быть та же задача, что и у него. Иначе с чего бы они появились здесь именно сейчас, да еще так торопятся, будто все черти ада мчатся по пятам? Тот, кого зовут Вороном, наверняка услышал тревожный призыв. Когда-то он освоил азы магического искусства. А еще его дух долго пробыл в тенетах кургане. Этот человек достаточно чуток». Старик позволил себе закрыть глаза. Травяной настой, которым он предусмотрительно запасся, не даст уснуть достаточно долго. Рано или поздно станет ясно, каковы намерения у этих двоих.